Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о детских спинах. Дело в том, что спины у всех взрослых хотя бы иногда болят. А вот у детей спины болеть не должны. Они должны быть здоровенькими. Но все-таки что же надо сделать для того, чтобы проблемы со спиной к вашим детям пришли попозже? Давайте узнаем. Пойдемте. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня мы поговорим о том, что волнует всех мам, о том, как уберечь ребенка, о том, как сделать так, чтобы у него была здоровая спинка много лет. Что для этого надо, Луиза Васильевна, как вы думаете? Ну, я не знаю, вы нам расскажете, как правильно это. Ну, ладно, тогда узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Надо вот быть аккуратно, танцевать аккуратно в садике. Много, красивенько. На платье я сразу снупаюсь. Не садиться, как верблюд. Чтоб она была красивой, чтоб все уважали ее. А если не будет красивой, то все будут показывать пальцем. И говорить будут: посмотрите, какая спина больная и не сильная. У меня сейчас здесь позвоночник, здесь сейчас глаз означился. Я ходил уже по школьным врачам. Меня мама заставляет вот так ровно сидеть на стуле, чтобы выгнуть горб и быть здоровым. Свинка любит, когда ее чесут. Ну, ей нравится грелка, потом еще спине нравится хороший отдых, а еще ей нравится, когда человек опирается в мягкую спинку. Массаж сделать, мазать ее, как доктор настоящий. Вот так делать массаж, как настоящий доктор. Можем делать всякие размятки вот тут вот, на спине. Есть такие занятия на воде, там такие линии. Человек вот так плюет, тогда руки разменяются, и они дают спине делать горб вот таким. Плавать – это очень хорошее дело. Плавать – это действительно очень хорошее дело, и мы решили на эту тему поговорить с человеком, который про плавание знает все. Да, у вас был Денис Силантьев. Давайте посмотрим. В детстве Денис панически боялся воды. В 6 лет родители отдали болезненного ребенка на плавание с робкой надеждой укрепить его здоровье. Кто мог тогда подумать, что тот Дениска станет серебряным призером чемпионата Европы и Олимпиады в Сиднее, многократным обладателем Кубка мира в номинации «Баттерфляй» и первым чемпионом мира по плаванию в истории независимой Украины. И, возможно, главное, что вызывает восхищение и чем по праву может гордиться Денис, это создание клуба детского плавания, в котором ежегодно абсолютно безвозмездно 1000 украинских детишек учатся уверенно держаться на воде, укрепляют организм и, в частности, спину, о здоровье которой как раз и хотел поговорить с Денисом Силантьевым доктор Комаровский. В доме у вас проблемы со спиной у кого конкретно? Ага. И как вы дошли до этой жизни, девушка? Не ходила на плавание. Ну, на самом деле. А что сейчас? Что сейчас? Сейчас не пошли? Я сейчас. Сейчас уже поздно. Надо вылечить сначала спину, чтобы хотя бы не болело. Ну вот на самом деле об этом многие не задумываются, почему именно плавание помогает избежать проблем. Заметьте, вот это очень важно. Потому что очень многие считают, что когда вот болит спина, и вы пошли плавать, то ваша спина болеть перестанет. Может, станет чуть легче, но не перестанет. Я уже точно знаю, что не перестанет. Но если вы много плаваете и этим занимаетесь, да, не только, кстати, плаваете, сейчас мы поймем, в чем механизм, то плавание один из самых надежных именно профилактических способов избежать проблем со спиной. То есть, еще раз фиксирую, когда уже болит, вы можете плавать, и вам там будет легче. Но шансов, что именно благодаря плаванию болеть перестанет, Никаких. Практически это... никаких. Я согласна. Потому вы что согласны, препараты... потому что вы не видите эффекта, нет, во-первых, особого. А вот у него спина не болит. И вряд ли заболит, если он не расслабится. Не расслабится. То есть будет себя контролировать. А тут надо понимать, почему. Фактически позвоночник, все эти позвонки и диски, и все, они сами по себе ничего выдержать не могут. Они находятся в каркасе мышечном. В корсете таком. Фактически. Вот, и вот на самом деле укрепить позвоночник, это не укрепить кости. Это не укрепить диски. Нет. Это все десятое. Поэтому, когда люди глотают там сотнями всякие лекарства для костей, да, все кальций и фосфор, мы не говорим о том, что это плохо, но проблемы с позвоночником нельзя решить кальцием, фосфором, витамином D и так далее. Невозможно. Потому что нагрузка на позвоночник, она уменьшается только вот этими мышцами. Вот это, тут сравнение может быть с чем угодно. Это как нога в обуви и без обуви. Понимаете? Туда поэтому и разработали зарядку, чтобы укреплять эти мышцы, чтобы правильно спина была. И оказывается, что само плавание, сам процесс плавания, особенно спортивного плавания, это максимальная работа именно мышц спины. Вот в чем тут вся загадка. И когда ребенок, этот ребенок с малолетства, с какого возраста вы знаете? Шести. С шести лет, понимаешь? Он с шести лет сознательно качал себе именно мышцы спины. То есть в течение всего этого времени он, имея мощные мышцы спины, уменьшал нагрузку на позвоночник. Да. А тут еще, а если посчитать, сколько вообще времени этот человек лет, да. за 25 лет, нет, тут просто сколько времени находился он провел в воде. А сколько ты в воде находился? Ну вот каждый день по 4 часа. Тут, вот сейчас все, кто нас смотрят, схватили за... и посчитали. На самом деле мы же все прекрасно понимаем, что мы, вот большинство из нас, не имеет никакой возможности проводить 4 часа в день в бассейне. Да? Да. Мы в конце концов никак не можем понять, что если бы, вот может я сейчас скажу там жутко с точки зрения нашего политикума кощунственные слова, что за евро можно было в каждой школе сделать бассейн. Да. В каждом областном центре. Реально. Понимаете, о чем мы говорим? И оказывается, но это бы работало на реальных, на несколько поколений наших детей. Здоровье нации нашей. Да, вот отсюда все начинается. Да? И, наверное, когда у нас есть проблемы с нашими детьми, со здоровьем наших детей, потому что ребенок может перестать нагружать свою спину, тогда у него будет какое-то другое занятие, более интересное. Ну, когда в школе есть каток и бассейн, да, то он подумает, что мне лучше, в хоккей? Или плавать, да. А если нет ни того и ни другого, то играть в хоккей или в футбол по компьютеру, убивая себя, фактически убивая, делая себя инвалидом к 40 годам, когда ты уже ходить нормально не можешь, мышцы твои не тренируются. Денис привлекает детей хорошо. Замечательно. У меня часто спрашивают, и мне интересно ваше мнение, с какого возраста нужно детям плавать? Ну, с момента заживления пупочной ранки. Вот так, да? Ну, конечно, да. Ну, это замечательно просто. Вот я не говорю уже о том, что на первом году жизни правильно организованное плавание, оно в корне меняет жизнь семьи. Я объясню сейчас почему. Потому что когда мы на самом деле учили уже всех, что надо, как это надо организовать, но если ребенок с периода новорожденности, как только заживает пупочная ранка, погружается в большую ванну. Не в маленькую ванночку, где над ним издеваются, а в большую ванну, где он может дрыгать руками не и ногами. Не в тазике, да, его да, учить? Да, никаких тазиков, нет. Именно где он дрыгает руками и ногами, где можно с ним нырять, можно заниматься в воде гимнастикой там, и так далее, так далее. Так вот, когда он проведет полчаса в день в прохладной воде, дрыгая ногами, то после этого он вылезает из ванны, его вынимают, с жутким аппетитом. После этого он с аппетитом ест и спит всю ночь. Да. И в результате мама и папа, имея младенца, понимаете, они, во-первых, высыпаются, находят в себе силы сделать следующего, понимаете, и воспринимают свое родительство как счастье. Да. Не как подвиг, а как счастье. Конечно. Да, и вот отсюда, то есть оказывается, то есть по мне так, в стране, которая имеет отрицательный прирост населения, да, превратить родительство в счастье, это, может быть, самое главное, правда, да? То есть для этого мы должны понимать. И когда вот у вас ребенок с малолетства дает вам спать всю ночь, не имеет проблем, да, то, во-первых, вам хочется им заниматься. Понимаете, ну, да, и тогда конечно, вы вот этого младенческого плавания, вы переходите к детскому спорту, да, к совместным прогулкам. Думаешь, может, ты что-то не так делаешь, потому что твои друзья, у которых есть ребенок, все время жалуются, да, да что им да. не дают спать. Вот. Просто количество проблем со спиной стремительно растет, да, и мы пытаемся все время назначить какого-то официального виноватца. Вот кто виноват? Виноваты дети, виновата школа. У нас виноваты все. Да, школы, мы детские сами. Сады. Мы, это всегда для нас, для человеков свойственно. Пытаться вот свою вину свои переложить. Ошибки, да, и детей. Более найти им оправдание. Ведь это уже очень важно. Вот просто надо всем понимать вот азбуку. Вот азбука состоит в следующем. Максимальная нагрузка на позвоночник. Это не тогда, когда человек стоит, а тогда, когда человек сидит. А идет большой пресс на спину. Когда мы стоим, да, то мы коленями, суставами ног амортизируем давление, уменьшаем его. Когда мы сидим, давление на позвоночник намного больше. Намного. А. Понятно? Это раз. При этом есть два варианта сидения. Когда мы сидим с опорой, давление чуть меньше. Да, людей, да? А если мы сидим без опоры, вот это максимально возможное давление на позвоночник. Понятно? Когда наши дети сидят за компьютером, например, они очень редко сидят именно вот так. Они сидят, чуть наклонившись вперед. Ну, да, да? Да, правильно? Да. То есть, имея максимально возможную нагрузку на позвоночник. Это в лучшем случае прямо. Иногда бывает, это что или так, а это или еще так. Дополнительные варианты. Да. Да? И вот смотрите, вот уже на этом этапе, это мы виноваты в этом. Но только раньше, 20 лет назад, дети сидели только тогда, когда делали домашнее задание. А все остальное время он бегал со сверстниками. Но за 20 лет произошла революция в средствах массовой информации, в технологиях. И теперь у ребенка в доме намного больше соблазнов, да. чем на улице. Жертвы прогрессом, понимаете? Да. И вот и теперь я просто иногда, вот когда я вижу, вот показывают там школу какую-то современную, и показывают коридор. Угу. И в этом коридоре, вот. В моих детских воспоминаниях прицеливаю школьный коридор совершенно иначе. По коридору никто не ходил, все летали. Все носились, там кто-то дерется, там кто-то скачет, там кто-то на кого-то залез. То есть школьный коридор это какая-то вот куча мала, вот такая большая. Ну, эта куча мала делится на какие-то там старшеклассники. Ну, сейчас мобильная получается. А сейчас люди стоят мирно возле подоконника, да, там что-то. Возможно, бывают исключения, ну, в очень бедных районах, где еще там нет, может, денег на телефоны. Но в средней киевской школе... Как-то, ну, с точки зрения моей нет детской... движения какого-то, а ребенок должен двигаться. То есть, ребенок может отойти от телевизора для того, чтобы подойти к компьютеру. Вы понимаете? И на самом деле мы не можем дойти, вот додумкать на уровне государственном, что эта проблема через 20 лет аукнется государству не миллионами, миллиардами долларов. Потому что эти вот дети, которые сейчас сидят возле компьютеров, это потенциальные пациенты ортопедов и травматологов через 20 лет. Если мы не будем вовремя, мы на уровне страны, не начнем немедленно реагировать на вызовы технологической революции, нас ждет реальная медицинская катастрофа. Мы уже приходим к тому, к куче проблем со зрением. Да? Это, да. это же очевидно. Это тоже потому, что все это играет роль. Но спина... Это будет одной из самых больных точек вот через несколько лет. Поэтому, в странах, которые, может быть, не очень это понимают... Загнивающего капитализма. Да, да, да. Где вот нету такого, где человек труда не на первом месте. Может быть, да. Где очень сильно гниет капитализм. В них почему-то в каждой школе спорт каждый день. Ну вот, понимаете? И когда мы смотрим эти ужасные американские фильмы и видим эти жуткие спортзалы, эти какие-то кошмарные бассейны, эти какие-то катки в каждой школе, это как-то действует очень сильно на нервы. Но это же вложение не в ортопедов и травматологов, да? Это вложение в будущее. Это вложение в будущее наших детей. И я хочу сказать, что если мы вовремя не поймем, что счастье страны – это не 4 больших стадиона, а 40 тысяч маленьких. Понимаете? Да. Вот это счастье страны. И вы, как человек спортивный, который общается там часто, и как человек авторитетный, который представляет нашу страну, должны, может быть, через... Вот я пытаюсь через вас донести этот посыл, да, о том, что спорт, великий спорт, большой спорт, он интересен, может быть, и захватывающий для нескольких, пусть для 10 миллионов мужиков на 3 часа посидеть и поорать, да, и выпить пиво с друзьями, да? Да. Вот для этого, оказывается, спорт нужен. Ну, судя по телевизионной рекламе. Это возможность, да, посидеть. Да. Главная задача футбола – это сплотить мужиков, чтобы им веселее вместе было пить пиво и смотреть на это, да? Так вот, у нас совершенно другие цели. И я хочу вот это через вас, этот посыл отправить туда, наверх, чтобы вы как бы были... Вы, как доктор, своей передачи очень хорошо формируете это общественное мнение. И я своей работой, и вы, как доктор. Замечательно, значит, да. Тут у нас общие цели. Поэтому в данной ситуации проблемы с детскими спинами, они следствие проблем с взрослыми головами. Хорошо, что вы поднимаете эту тему. Так, вы знаете, спасибо. У нас на речке дети ходили плавать, на речке Денис открывал клуб плавания, угу. И детей посещаемость была сумасшедшая. За 3 года мониторинг мы сделали 9 с чем-то тысяч детей посетили. Скажите, пожалуйста, Денис, вам кто-нибудь из Министерства здравоохранения сказал спасибо? Нет. Вот вы понимаете, мне иногда кажется, что... Письмо написали. Да, вот. Но это не здравоохранение было. Ну да, это да. Когда я не совсем понимаю, что они охраняют. Тем не пока. Менее, мы делаем 3 года подряд, приходят на открытие из министерства, нас хвалят, а как бы пока мы с ничем не помогают. Бесплатно ходят все дети. У кого есть деньги, у кого их нету. Ну, летом это... что делать детям? Мы ограждаем речку, и они как бы занимаются, и чтобы уж, хоть не утонуть, хоть не учиться. Если нет, мне тоже кажется, что если нет средств построить кучу бассейнов, то средств есть. Огородить кусочек Днепра и насыпать несколько самосвалов песка туда, то на это средства найти можно. Если это в масштабах страны сделать. Было бы желание. Еще раз, самое главное, хочу, чтобы вы поняли выводы из нашей беседы. Даже позвоночник здорового взрослого человека без мышц и связок сгибается при весе 2 килограмма. То есть все главное в здоровье спины вашего ребенка – это состояние мышц спины. Это понятно? Ничего нельзя сделать только мебелью, понятно, да? Только правильным стульчиком, какими-то специальными занятиями у врачей, ортопедов, массажами и так далее. Для того, чтобы у ребенка не было проблем со спиной, ребенок должен двигаться. Это самое главное. Если он бегает, ползает, прыгает, и скачет, занимается спортом, гимнастикой, у него не будет проблем со спиной. Если он все это не делает, будут обязательно. Все понятно? Теперь ваши вопросы. Евгений Ильич, да, и все-таки, что такое правильная спина? А вот балерина, это правильная спина? Это правильно, но не совсем естественно. Да, действительно, есть такое понятие «правильная осанка». Да? Любая мама может увидеть, правильно ее ребенок стоит там, допустим. Да? Это на самом деле легко. Так, здесь у нас девушки. Тебя как зовут? Иди ко мне, принцесса. А тебя как зовут? Давайте ко мне. Так, вот у нас 2 девушки. Давайте вот так вот бочком станем. Станем красиво. И пытаемся понять, правильная у нас осанка или неправильная. Вот еще идут дети. Подходи к нам, подходи. Становимся. Вот так вот. Смотрите. Правильная осанка – это когда? Ухо, плечо. Теперь все положили руку на голову. Все положили руки. Молодцы. Середина таза. Плечо и ухо должны быть на одной линии. Смотрим. Увидели, что такое правильная осанка все? Все понятно, девушки, все понятно всем. Да, смотрите, как мы красиво стоим. Побежали дальше. Это понятно? Вот так мы должны за этим следить. То есть, если дитё ходит вот так, это неправильно. Вот за этим надо следить. Вот и все. Пока не сложно, тогда давайте продолжать. Ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Если ребенок постоянно пытается помочь маме схватить 5-литровую бутыль воды и отнести, есть ли угроза спине? Да, угроза спине есть. Вообще я хочу сказать, что одна из самых больших опасностей для детской спины, да и для взрослой, это неправильный подъем тяжестей. Вот знаете, с чего часто начинается проблема? Вообще вот то, что ребенок поднимает... Никогда, ни при каких обстоятельствах должно быть больше, чем 1/4 его веса, это вообще катастрофически нельзя. Но не рекомендуется больше 10%. А теперь представьте себе, на полу лежит полная бутылка 2-литровая с водой, и ребенок пытается ее поднять. Вот это уже опасно, потому что он еще не умеет правильно поднимать. Вот давайте попытаемся вместе показать, как правильно поднимать. У нас тут... Пару мужиков есть? Тебя как зовут? Коля. Коля. А это мужчина? Мужчина, а тебя как зовут? Тимофей. Так, берем каждый, бери вот этого кота. А ты, Тимош, бери вот того слона или кто-то, свинья какая-то, не знаю, кто-то. Идите ко мне, мужики, идите ко мне. Так, стали, 1, 2. Смотрите, бросили игрушку на метр перед собой. Бросайте. Бросайте. Раз, два. Да, недалеко от тебя. Отлично. Теперь подойди и подними его. Подними. Мы посмотрим, как ты его будешь поднимать. Поднимай. Отлично. Поднимай. Поднимай. Значит, этот на четверку, этот на двойку. Давайте еще раз поймем, как надо поднимать. Вещи, никакие вещи, никогда, бросай, не поднимаются спиной. То есть, опускаемся, брать вот так и выпрямляться категорически нельзя. Это максимально возможная нагрузка на спину. Все вещи поднимаются ногами. То есть, подошли, присели, присели. А что это так присел? Спина ровно. Присели, взяли, и руки, выпрямляемся, при этом руки не сгибаем. Не надо вперед, не надо. Смотрите, вес вдоль туловища. Вот заметьте, ребят, вот на самом деле, то, что должна сделать мама в первую очередь, это научить ребенка поднимать. Когда ребенок поднимает вещь вот так, это нагрузка на позвоночник, на спину, очень большая. Мы поднимаем, опускаем, бросаем еще раз. Смотрите, мальчики, приседаем, берем вещь. Берем руки прямые, прямые и встаем теперь. Нет, прямые это вниз, вот так, понятно? Все. И вещь нежелательно, чтобы предмет поднимался выше уровня талии, понятно? Вот это правильное поднимание. На самом деле, я вам скажу честно, есть всего пять главных правил профилактики проблем со спиной. Их всего пять. Этим пяти правилам надо научиться вот с этого возраста, а лучше с 2 лет. Побежали все, пока. Спасибо, мужики. Вот, побежали. Я вас еще потом позову. Этим пяти правилам надо научиться сейчас, и эти 5 простых правил позволят вам избежать проблем. Смотрите, первое правило, самое первое, самое главное. Максимально возможная двигательная активность. Вопросов нет, мы об этом уже сказали. Второе правило. Научить ребенка правильно поднимать тяжести. Третье правило. Стремиться изо всех сил сохранить нормальный вес. То есть любой лишний вес – это нагрузка на спину. Четвертое, я вас сейчас очень сильно удивлю. Оказывается, для нормальной работы хрящей очень важен воздух и огромное повреждающее влияние на кости, на хрящи, особенно детские, оказывает табачный дым. Понятно? То есть... Курение и даже пассивное курение рассматривается как один из важнейших факторов, который приводит к проблемам со спиной. И 5-е – это правильная осанка, только 5-е. Заметьте еще раз, 5, давайте еще раз, ребята, это очень важно. Вот все решается вами. Вот фиксирую внимание на том, какой бы образ жизни вы ни вели. И даже если вы чемпион мира по плаванию 3-кратный, все равно придет возраст, когда будут изменения в хрящах, и спина заболит. Но она может заболеть в 25, в 40 и в 80. Понимаете? И вот когда это произойдет, зависит от того, как вы в своей жизни реализуете 5 правил. Повторяем. Первое. Физические нагрузки. Второе. Правильный подъем тяжести. Понятно, да? Третье. Отсутствие ожирения. Четвертое. Отсутствие курения. И 5-е. Правильная осанка. Все запомнили? Замечательно. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как все-таки лучше носить груз? В рюкзаке или же в сумке через плечо? Или, может быть, как по-старому с портфелем? Нет, ну как раз на сегодня вот дискуссии, все дискуссии на эту тему однозначно закончились. Не должен ребенок ходить с боковой нагрузкой. То есть никаких портфелей, никаких сумок через плечо быть не должно. На этапе формирования спины только рюкзак. И ничего другого. И, кстати, я вам скажу, что рюкзак – это далеко не просто. Даже купить рюкзак и пользоваться рюкзаком очень непросто. Вот смотрите, Тимофей, Тимош, иди ко мне, дружок. Видишь, у Луизы Васильевны нашей есть рюкзачок. Пойди, одень его и принеси. Правила использования рюкзака детьми. Первое правило – надо научить ребенка правильно снимать рюкзак. Тимош, попробуй вот сейчас, вот здесь вот, сними-ка рюкзак, снимай рюкзак. Так, 2. Теперь показываю. Снимают рюкзак правильно вот так. Смотри, Тимофей. Идем. Находим твой стол. Вот представь себе, что вот это стол. Видишь, твой. Поворачиваемся к нему спиной. Понятно? И кладем рюкзак на стол. А теперь снимаем. Девочки, вот понимаете, это Вот должна быть большая толстая книжка, которая называется «Азбука для родителей». Понятно, да? Вот мы сейчас вам показали, ну, настолько элементарную вещь, да, которая, казалось бы, вас этому должны были тоже научить в школе, да? Вот школа, как инструмент, который чаще всего портит здоровье нашим детям, должна начинаться с того, что в первом классе детей научат что? Правильно использовать портфели, да? Так вот, мы взяли с вами рюкзак. Он, извините, мужской, женский. Да, извините. Одевай. Значит, одеваем. Значит, есть некоторые правила. Давай мы вместе вот так вот повернемся и посмотрим. Смотрите. Первое правило, это очень важно, по размерам. Рюкзак не должен быть выше уровня плечей. И не должен быть ниже тазовой кости. Понятно, да? То есть этот рюкзак для него какой? Большой, да? Тем не менее, в нем много есть хорошего. Например, все, Тим, можешь бежать. Спасибо тебе, дружок. Тем не менее, в нем есть много достоинств. Например, одно из важных достоинств – лямки мягкие и не менее 5 сантиметров шириной. Видите, да? Лямки обязательно 2, как вы понимаете. То есть нельзя, чтобы ребенок носил на одном плече. Это раз. Очень, конечно, очень желательно, чтобы в рюкзаке была фиксация впереди, на животе. То есть вот тут этого нет, это плохо. Хотя фиксация впереди до 40-70% уменьшает нагрузку на спину. Вот такая мелочь, представляете себе? Дальше, еще требования. Очень хорошо, когда вот в таком рюкзаке есть много карманов. То есть не только одно большое отделение, да, а есть еще вот одно и вот одно. Для чего это надо? Когда мы позасовывали кучу вещей, то вероятность того, что во время ходьбы они болтаются, смещаются, что нагрузка изменяется, очень невелика. Понятно? То есть вот вам уже элементарные приемы, как выбрать ребенку нормальный рюкзак и как им пользоваться. Это понятно? Замечательно. Да, кстати, я хотел бы еще уточнить, это самое главное, что вес рюкзака, наверное, это самое главное, да, что для подростков вес рюкзака максимум 15% веса тела, для всех остальных вес рюкзака не должен превышать 10% веса тела ребенка. Запомнили? Замечательно. Теперь задаем следующие вопросы. Ну хорошо, это рюкзак. Ребенок приходит, снимает рюкзак в школу, садится за парту. Да. Как часто учитель должен менять местоположение в классе этого ребенка, чтобы он не все время сидел вот так? Может быть, там есть же ряды первые там? Ну, кстати, обратите внимание, вот есть одна из серьезнейших проблем, например, наших школ, да, где класс имеет прямоугольную форму, да? То есть, поэтому кто-то все время смотрит на учителя направо, кто-то налево, а кто-то такой гордый только прямо, да? Понятно, что построить все классы амфитеатром сложно, а сделать так, чтобы столы в этом классе стояли не ровно по струночке, да, а под углом, чтобы все дети могли смотреть прямо на учителя, это для нас очень сложно, понимаете? Ну вот поэтому тут не надо быть министром образования для того, чтобы решить эти вопросы. Надо просто быть нормальным, увлеченным своим делом учителем в школе и сказать учителям, чего ты хочешь. Ты хочешь не только детей научить, но и сделать так, чтобы школьные годы не превратились в годы потери здоровья. Да? Даже такие вопросы, как научиться правильно сидеть. Ну, практически, ведь смотрите, вы можете себе представить ситуацию, когда вы зашли в один и тот же пятый класс, и там стоит 20 стульев разных. Ну, это же невозможно, правда, да? А где мой Тимофей? Тимош, иди еще ко мне на секундочку. Ну вот смотрите, элементарный пример. Кстати, отнеси, пожалуйста, Луизе Васильевне рюкзак. Стой, куда пошел? Как правильно одеваем рюкзак? Правильно. Давай, дружок, одеваем. Относим. Ты помнишь, как правильно снимать? Не позори нас, давай. Молодец. Все, герой. Все, теперь садись вот на этот стул. Вот садись. Обратите внимание, когда ребенок сидит... Давай к краю подвинься на секундочку. Мы понимаем, что это не Тимошин стул, да? Но мы должны понять, что когда ребенок сидит, то главное правило – колени, тут, вот этот угол, это должен быть прямой угол. Понятно? То есть понятно, что будет угол прямым или не будет, зависит от чего? От высоты стула, да? И если в данном классе как минимум рост детей отличается на 10-20 сантиметров, то там не могут быть стулья, которые не отличаются на это расстояние, для того, чтобы не угробить детям спины. Скажите, пожалуйста, сложно в школах европейской страны иметь стулья, которые меняются по высоте? Мне кажется, несложно, но для нас легче лечить спины. Понятно, да? Потому что стулья надо покупать за государственные деньги, а лечить детей вы будете за свои. Бегите, муж. Спасибо. Да. Здравствуйте, доктор. А у меня такой вопрос. Связаны ли проблемы со спиной, вот сколиоз, с наследственностью? У нас у папы сколиоз, у старшего сына 15 лет сколиоз. И вот стоит ли мне обратить особое внимание? Рассказываю. Вообще-то сколиоз, то есть слово искривление позвоночника, да? Все ошибочно думают, что сколиоз возникает от того, что вы носите вот так портфель. Что вы неправильно поднимаете тяжести. От этого сколиозы не возникают. Вот я хочу, чтобы вы все это поняли. От этого, от того, вот, что вы неправильно ходите, у вас неправильная осанка, возникает преждевременный износ хрящей между позвонками. Понятно? Поэтому рано появятся боли в спине. Но медицинская наука до настоящего времени, вот как это ни удивительно, до настоящего времени не знает, почему у одних людей сколиоз возникает, а у других не возникает. Я фиксирую на это внимание. То есть сколиоз – это, как правило, врожденная анатомическая особенность. То есть это врожденная аномалия структуры костей, связок, хрящей. И из-за этого рано или поздно формируется искривление позвоночника, но не с рождения, понятно? А с возраста, части к подростковому возрасту, например. Как мы можем этого избежать? То есть в вашей ситуации у мужа есть, у старшего сына есть. То есть однозначно есть склонность, наследствие генетическое. Предотвратить это можно только одним. Соблюдением вот тех факторов, о которых мы говорили, строжайшим, вот эти 5 правил. Поэтому если ваш сколиозный муж позволяет себе курить возле ребенка, какой у вас хороший муж, заметьте, да? Так вот, суть. То есть вот эти 5 правил, это для вас обязательно. Более того, для вас очень важно сознательные усилия, постоянные, по поддержанию здоровья спины. И плавание, которое улучшает, да, работу мышц. И постоянная сознательная гимнастика и тренировка в поднятии тяжести. И не допускать лишнего веса и так далее. И так далее. То есть вот вы вам есть чем заниматься. Занимайтесь. Уважаемый Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, какие виды спорта, кроме плавания, способствуют формированию правильной осанки? А вы знаете, все виды спорта, где необходима работа плечевого пояса, где необходима высокая двигательная активность и легкая атлетика, и игровые виды спорта. Понятно, что волейбол или баскетбол способствуют правильной осанке лучше, чем футбол, там больше работает плечевой пояс. Но в принципе, легкая атлетика и игровые виды спорта, это очень эффективно. Главное, оторвать попу от дивана и от телевизора. И тогда у вас будет правильная осанка с максимально возможной вероятностью. И проблем не будет. Главное, ну если ребенок 2-3 часа в день имеет возможность побегать, у него не будет проблем со спиной. Проблемы со спиной мы сами делаем своим детям. Почему? Потому что нам всем намного спокойнее, когда он сидит и пялится в телевизор, чем когда он неведомо где бегает. Понимаете? И нам всем так проще. Сиди, а я пока книжечку почитаю. Вот мы сами в этом виноваты. Все общество. В том, что мы многим детям создаем проблемы со спиной. Сами, своей родительской ленью. Потому что надо всем дружно отрывать задницы и идти с детьми бегать. Тогда и сами будем здоровее. Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. Продолжая тему спорта, меня интересует, сейчас вот очень популярны фигурное катание, большой теннис, такие очень нагрузочные виды спорта. Это вредно для спины? И какие бы виды спорта вы отнесли к очень вредным? Мы об этом на самом деле уже говорили. У нас была передача под названием «Ребенок и спорт», где мы эти вопросы обсуждали. Я тем не менее хочу обратить внимание всех, что надо четко различать профессиональный спорт и физкультуру. Да? Любительский спорт. Любой профессиональный спорт вреден для человеческого здоровья. Потому что это экстремальные нагрузки на органы и системы. Физкультура под руководством особенно специалиста, который умеет дозировать нагрузки, это адекватно, это нормально. Поэтому я бы рекомендовал все-таки всем нам игровые виды спорта. Игровые виды спорта. Идеально неконтактные игровые виды спорта. То есть там, где не надо никому бить морду, где мы через сетку, например, да, там настольный теннис или большой теннис, волейбол, это прекрасно, бадминтон, это вообще идеально. Легкая атлетика, здорово, но не престижно. Силовые, прыжки, падения – это всегда большой риск. Понятно? Поэтому мы сами должны определить, для чего наш ребенок занимается спортом. Для того, чтобы он был здоров, или для того, чтобы мама сказала подруге, что мы ходим на фигурное катание. Понятно? Главное все-таки, давайте подведем итоги. Я понимаю, что человеческая спина – это такая штука, о которой можно говорить еще много-много-много раз. И, наверное, мы еще к этому не раз будем возвращаться. Тем не менее, давайте еще раз вместе вспомним вот эти пять главных правил, которые с максимально возможной вероятностью смогут сделать так, что спинки у ваших детей раньше 40 лет все-таки не заболят. Еще раз прошу, поймите, заболят все равно. Но хотелось бы, чтобы не раньше 40, а после 40 и иногда. Иногда. После неудачного сна на неудобной кровати в гостях. Хорошо? Так вот, еще раз. Первое. Двигательная активность. Запомнили все. Второе. Правильный подъем тяжести. Да? Третье. Профилактика ожирения. Четвертое. Отсутствие курения. И пятое. Правильная осанка. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, значит, здоровых вам спинок. Не болейте. Всего доброго. Мы встретимся ровно через неделю. Удачи вам. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Ты что-то знаешь, что надо делать, чтобы здоровая спинка была? Знаю. Давай. Надо, если сидишь, наверное, за партой в школе, не надо вот так горбиться, вот так вот писать, тут писать, писать. А надо выпрямить спину, чтобы хребет вот так вот не сгорбился. А то у меня есть одна там соседка у меня, он в Чернигове, так она вот так все время ходит.